страницы гордости и позора. Возник отдаленный гул. Это в обстрел побережья включилась тяжелая башенная артиллерия броненосцев адмирала Катаока. И взрывы, перепахав землю паром Тамари, выбили из станков орудия. Максакова отшвырнуло в воронку, куда он улетел вниз головой. Контуженного его вытянули оттуда за ноги. Макаренко орал мичману в ухо: «Амба! Калибра 47 нету! А на пятидюймовке осталось 4 штуки. Что делать нам, а? Врежьте 4 по японцам. Орудие взрывать, чтобы косоглазом ничего не осталось», — приказал очнувшийся мичман. «Есть! А телефоны разбиты в дребезги. Где Арцишевский? Давно отошел. Нам отходить тоже. Нагоняйте отряд, а я навещу Корсаков, узнать, нет ли каких распоряжений из Александровска. Архип, пока сам командуй матросами». Максаков появился в городе, когда ворота тюрьмы уже были взломаны. По улице, поддерживая мешающие кандалы, неслась сипло дышащая толпа каторжан. Впереди всех шустро бежал полуголый крепыш татарин, размахивая культяшками рук. Вся эта орава людей, звенящая железом, завывающая от пережитого ужаса и осознания внезапно обретенной свободы, быстро растекалась по задворкам города, прячась за огородами. Большинство бежали в сторону леса. В окружной канцелярии барон Зальца, кажется, нисколько не был удивлен появлению Максакова. «Отстреливались?» — кратко спросил он. «Да, снаряды кончились, орудия взорваны. Матросы отошли за Арцишевским вслед, а я обещал, что нагоню их...» Молниеносный удар в область живота, и мичмана скорчило на полу от невыносимой боли. Зальца сказал: «Ознакомьтесь с приемом джиу-джитсу, которому японцы дали лирическое название — полет весенней ласточки». «Сволочь!» — простонал мичман. «Где же твое благородство?» «У меня этого добра хоть отбавляй». «Эй, кто там есть?» — вызвал Зальца конвойную команду. «Заберите от меня этого сопляка, и пусть он посидит в сушилке». Газеты оповестили читателей о том, что барон, выйдя навстречу японцам в качестве парламентера, произнес хвалебную речь в честь гуманных японцев, а каторжников назвал наиболее опасными врагами как для русских, так и для японцев. Узнав о братании начальства с японцами, жители Корсакова побросали в домах все, что имели, и кинулись прочь из города, скрываясь в лесной чаще. Тогда японцы открыли шрапнельный огонь по тайге. Им удалось пленить всего лишь 135 человек. 25 июня японцы высадили десант у Чепесаны. Густыми толпами они хлынули с кораблей на берег, полностью захватив столицу Южного Сахалина. В здании окружного управления барон Зальца радушно принимал дорогих гостей. Ему было приятно снова встретить бывшего консула Кобаяси, но его возмутило, что Кобаяси прибыл занять его место. «А куда же мне?» — обозлился барон. Кобаяси выложил перед ним пачку долларов. «Можете не пересчитывать. Здесь больше, нежели вы ожидали. Теперь с легким сердцем можете отбыть в Японию, чтобы отдохнуть возле наших целебных источников. Эти доллары переведены вам от компании Standard Oil в благодарность за ту информацию, какую мы в Токио получали все это время». Зальца широким жестом хозяина пригласил гостей к банкетному столу, за которым уже расселся геолог Абалмасов. «А вы-то как оказались в Корсакове?» «А где же мне быть?» Кобаяси уверенно уселся во главе обширного стола. «Абалмасов-сан, — сказал он, — мечтал сделаться сахалинским Нобелем, и мы, японцы, согласны поделиться запасами нефти с нашими добрыми заокеанскими друзьями». При этих словах Кобаяси указал на Абалмасова. «А вы, кажется, так ничего и не поняли», — засмеялся тот, раскрывая перед Зальцем свой паспорт. «И не смотрите на меня с таким неподдельным ужасом. Вы, глупец, отдохнете на японском курорте, после чего всю жизнь будете мазать свой хлеб германским маргарином. А мое будущее под сенью пальм в штате Флорида, благо я стал гражданином Соединенных Штатов. В конце концов, — заключил Абалмасов, — для человечества безразлично, в какие бочки потечет сахалинская нефть. В японские, в русские или в американские. Да, я все делал ради своего фатерлянда, — гневно отвечал барон Зальца, — но в отличие от вас никогда не был космополитом. И на вашем месте я бы не совался на Сахалин, а сидел бы под сенью американских пальм, мечтая о русской водке. «Вы мне угрожаете?» — спросил Абалмасов. «Нет, но здесь вы можете плохо кончить». В окне было видно засвежевшее море с суетящимися десантными катерами на обширном рейде. В панораму застекленной веранды, пронизанной ярким солнцем, медленно вплывал крейсер «Акацуки» под вымпелом адмирала Катаока. Четыре плоские, как сковородки, канонерские лодки вели частый огонь по лесу, в гущах которого укрывались бежавшие жители и каторжане. «Предали!» — раздавались истошные крики. «Не за грош теперь пропадем! Тут все с японцами покумились! Господи, да куды ж деваться-то нам?» Японская шрапнель рвалась с оглушительным треском. Люди падали в корчах. Возле пня сидел мертвый мальчик, прижимая к себе мертвую рыжую кошку. На другой день два полка японской пехоты, позванивая амуницией, выступили из Корсакова на север по дороге, параллельной руслу реки Сусуя, впадавшей в бухту Лососей. Лошади, мотая головами, равнодушно влекли горные пушки, зарядные ящики и походные кухни. Японцы без боя выдавили Арцишевского из пригородных селений, преследуя усталых людей в ускоренном марше по гладкой дороге, что кончалась у Найбучи возле Охотского моря. Матросы с Навика нагнали свою пехоту лишь на подступах к Соловьевке. Архип Макаренко доложил полковнику о прибытии. Арцишевский едва глянул на комендора. «А ну вас! Раскозырялись тут, мне сейчас не до вашего брата. Если хотите, так пристраивайтесь». В это же время шесть японских миноносцев вошли в бухту Лососей, откуда и стали обкладывать Соловьевку фугасами. Арцишевский велел отходить. «Дальше. Пошли до Хомутовки, а там и Владимировка. Молитесь Богу, чтобы нас только не окружили». Архип Макаренко обратился к матросам. «Братцы, не оставаться же нам одним, приладимся в хвосте у пехоты». По обеим сторонам дороги, уводящей к Охотскому морю, шелестели хлеба в рост человека, в небе пиликали жаворонки, а на душе у всех было так скверно, хоть плачь. Невдалеке виднелись горы, пугающие крутизной. В лесных падях, напоенных журчанием ручьев, царил полумрак, было жарко и душно. Матросы стягивали форменки, потом и пропотелые тельняшки, шли за пехотой обнаженными по пояс, несли в руках винтовки. Возле Хомутовки всех остановили. «Он как тихо», — сказал Арцишевский. «Наверняка тут засада, лучше отвернуть с дороги. На худой конец в лесах есть еще две деревеньки, ближние и дальние. Там и займем новую позицию». Архип снова собрал в кружок своих матросов. «Нет у меня веры в эти деревеньки. Кто тут разберет, ближняя она или дальняя? Кого из офицеров не спросишь, никто ничего не знает и знать не хочет. А ведь где-то за нами еще сражается отряд капитана Полубодка». Матросы устало попадали на траву. «Давай, Архип, ложись и ты». Арцишевский увел свой отряд в лес, матросы перебрались ближе к дороге и дождались отступавший отряд Полубодка. «Вы чего здесь валяетесь?» — спросил капитан. «Вас ждем», — поднялись с земли матросы. «А где же отряд полковника Арцишевского?» «Он туда пошел», — махнул рукой Макаренко. «А что там?» — спросил его капитан. «Откуда я знаю, если вы сами не знаете?» «Сказывали, что за лесом еще две деревни. Все». Полубодка долго разглядывал какой-то клочок бумаги, на котором химическим карандашом было накорябано от руки обозначение рек и дорог Сахалина. Макаренко отошел к матросам. — У него такая шпаргалка, что заведет нас на Кудыкало, где баба Яга горе мыкала. — Тоже мне, господа офицеры. Полубодка повел отряд по дороге. На ночь укрылись в лесной чаще, костров не разводили. Слышали неясный шум с дороги, но не придали ему значения. Утром миновали Хомутовку, где крестьяне предупредили их. Вы соображение-то имейте. Ежели на Владимировку путь держите, прямо к японцам и попадетесь. Полубодка совал Макаренко свою бумажку. Ты грамотный? Так куда делся отряд полковника? Говорил, что есть две деревни, мол, одна ближняя, а другая дальняя. Где они, я не знаю. У вас что нарисовано? Да у меня точка стоит, деревня Луговая. Так я не здешний, — отвечал Макаренко. Что вы прицепились ко мне со своей географией? Со школы я слышал, что есть такой Сахалин, но никогда и не мечтал о нем. В чащобе густого леса полубодка скомандовал. Стой! Составить все оружие в козлы. Солдаты, матросы и дружинники исполнили его приказ. После короткого совещания с офицерами объявил, что отряд окружен и спасения нет. Конечно, в воле каждого поступать, как он хочет, но мой совет — лучше сдаться на милость победителя. Макаренко выдернул свою винтовку из козел. «Вот ты сам и сдавайся!» — крикнул он. Вслед за матросами похватали винтовки и другие. Полубодка сел на землю и начал противно плакать. «Да не предатель же я!» — всхлипывал он. «Я ведь только добра вам хочу! Куда нам идти? Где спасаться?» «Веди прямо в бой!» — отвечали ему солдаты. Но капитан Полубодка, ссылаясь на боль в ногах, отказался. Пока они так припирались, японцы стали окружать отряд. Полубодка кричал: «Куда вы все разбежались? Стойте, мать вашу, так! Не хотите меня слушать? Вам же хуже будет!» Тяжело дыша от усилий, матросы поднимались на вершину сопки, задерживаясь на ее лесистом склоне. Издали они видели, что японцы не спеша подошли к капитану Полубодка, который показывал им свою шпаргалку. Японские офицеры сравнили ее со своими картами и посмеялись. Вся эта сцена произвела на матросов ужасное впечатление. Архип Макаренко прицелился в Полубодка, потом опустил винтовку. Патрона жаль. Пошли, братва. А куда? В лес, там спросим. У кого спросим? У медведя, что ли? Да уж куда-нибудь выберемся. На пятый день пути, оборванные и голодные, они случайно встретили отряд капитана Таирова, тащившегося в сторону бухты Маока от самого села Петропавловского. Таиров не обрадовался матросам, только спросил, где мичман Максаков. Ушел в Корсаков и не вернулся. Знаем мы эти фокусы. Он сейчас с японцами шампанское распивает, а вы как дураки по лесам шляетесь. Эти подозрения вывели Макаренко из себя. Не только мы шляемся, — ответил он Таирову, — вы шляетесь. Арцишевский шляется, а Полубодка дошлялся до того, что теперь его самураи от дерьма отмывают. Ты не хами мне, — возмутился Таиров. «А что вы мне сделаете? Шлепну, и дело с концом!» «Да шлепай! Не ты так японцы шлепнут!» Обстановка в отряде Таирова была неважная. Макаренко сразу заметил, что солдаты не доверяют дружинникам, а дружинники сторонятся солдат. Однако именно каторжане и поселенцы пригласили матросов к своим кострам, предложили им каши с мясом. Матросы присыпали кашу своей солью. Соль наша, а каша ваша. Крупные чистые звезды всходили над Сахалином. Еще ничего не было решено в судьбе этих людей, но каждый, засыпая, думал, что смерть ходит на цыпочках где-то рядом. Корсаков на проводе доложили Ляпишеву. «Слава богу!» — обрадовался губернатор, беря трубку телефона. «Это вы, барон Зальца?» Телефон донес до него едкий смешок Кабояси. «Добрый день, дорогой Михаил Николаевич. Теперь в Корсакове окружным начальником буду я, а к вам в Александровск скоро приедет управлять делами Такаси Кумеда, ныне майор славной армии великого японского императора Муцухито». Только теперь поняв, что Южный Сахалин во власти японцев, генерал-лейтенант юстиции закричал в трубку: «Мы не признаем власти вашего императора на русской земле. Я, как юрист, заявляю, что Япония не имела никаких прав для нападения. Ваши операции против русского Сахалина — это неправомочное действие. Его нельзя оправдать никакими положениями военного права. Вы, японцы, навязали жителям Сахалина войну именно в тот момент, когда Токио сам выразил желание к миру. Россия уже дала согласие на ведение мирных переговоров в американском Портсмуте. Русский народ этого преступления не забудет. Он не забудет и никогда не простит». «Связь оборвана», — доложили ляпиши. В трубке телефона царила противная тишина. Губернатор приводил доводы в пустоту. Сахалин перелистывал страницы своей новой истории, страницы гордости и позора.